Глава 10. Кризисы. Новая реальность. Во многих книгах про мотивацию можно прочесть, что в китайском языке слово «кризис» — «вэйдзи» — состоит из двух иероглифов — «угроза» и «возможность». Это не совсем так. Первый иероглиф — «вэй» — действительно переводится как «опасность». Но второй — «дзи» — имеет много интерпретаций, из которых больше всего по смыслу подходит начало, корень, отправная точка, важный момент. Тем не менее, суть идеи в целом верная. Кризис – это действительно важный момент и отправная точка изменений. А любые изменения создают как угрозы, так и возможности. Звучит на первый взгляд немного натянуто. Риски и шансы нам приносит каждый новый день, вне зависимости от того, как идут дела в экономике, каков индекс деловой активности, скачут ли курсы акций и валют, и царит ли в обществе политическое согласие. Если вы в качестве упражнения возьмете свою последнюю неделю и не спеша, вдумчиво проанализируете ее с понедельника по воскресенье включительно, то увидите, что без этих двух элементов не обошлось и дня. Тогда при чем тут время социального беспокойства, падения спроса и плохих биржевых новостей? Если понятия риски и возможности сопровождают нас каждодневно, то почему их так часто и так прочно ассоциируют с кризисом? Все просто. В отличие от времени стабильного, у турбулентности совсем другие возможности и совсем другие угрозы. И качественно, и в плане их масштаба. Общество, что в пределах земного шара, что в пределах коллектива из 5 человек, что в пределах семьи из мужа и жены, представляет собой систему, сумму элементов и связей между ними. Любая система движется, либо развивается, либо стагнирует, либо деградирует. Движение порождает противоречия. Чем быстрее движение и чем сложнее и многочисленнее элементы и связи в системе, тем быстрее накапливаются противоречия. В определенный момент их сумма достигает того, что в физике называется критическая масса, и соломинка ломает хребет верблюду. Этот момент известен также как взрыв, сброс напряжения, разрядка, точка бифуркации, развилка истории и так далее. Если система не гибнет, она перестраивается и продолжает существовать с уже разрешенными противоречиями, по крайней мере теми, которые угрожали ее жизни. И начинает в рамках новой модели накапливать следующие противоречия, которые приведут ее к очередному кризису. Когда критическая масса взрывается, происходит слом прежней структуры. А новая часто отличается от предыдущей качественно, порой даже бывает принципиально иной. В учебниках по истории России мы можем найти как минимум два подобных примера – 1917 и 1991 годы. В момент перестройки происходят вещи, которые в стабильный период не то что наблюдались редко, их не было вообще. Открываются двери, которые раньше были закрытыми. Появляются социальные лифты. Возникают новые ниши в бизнесе. Новые направления в искусстве. Новые темы для исследований в науке. Переведем свое рассуждение из этакой глобальной философской плоскости в более привычную для нас экономическую. Что происходило во время последних потрясений, которые мы наблюдали? На рынке появлялись в свободном доступе высококлассные специалисты, которых раньше было трудно даже заманить на собеседование, не говоря уже о том, чтобы нанять. И они были готовы даже на то, чтобы терять в зарплате. Собственники компаний переставали откладывать проекты по оптимизации бизнеса, бесконечно их обдумывать и согласовывать, пряча в многочисленных обсуждениях собственный страх перед изменениями. На раскачку пространство для маневра не оставалось. Только эффективность. Только хардкор. Появились и новые бизнес-ниши. Освободилось место под солнцем, которое раньше было занято мастодонтами. На борьбу с ними, чтобы отъесть кусочек от общего пирога, предполагалось потратить годы и большие бюджеты. Кризис позволил сократить годы до месяцев, а бюджеты во многих случаях и не понадобились. Бывшие акулы уступили место просто потому, что не смогли его удержать. Подешевели компании, и их стало проще купить. Подешевело сырье, и его тоже стало проще купить. Все эти возможности никогда бы не появились в мирное время. В момент слома существовавшей системы достаточно внимательно смотреть по сторонам, чтобы успеть заскочить в открывающиеся двери. И, конечно же, чтобы не провалиться в образовывающиеся пустоты. Это похоже на инвестиции в высокодоходные и высокорисковые активы. Можно заработать не только денег, столько, сколько невозможно поднять в период стабильности, но и потери могут быть такими, что отправят в нокдаун. Кризис – время сильных и терпеливых, и тех, кто к нему готов. Он приносит с собой новую, более высокую волну. И лишь от мастерства виндсерфера зависит, оседлает ли он ее гребень и окажется на высоте в прямом и переносном смысле, или она погребет его под своей мощью и отправит на дно. Впрочем, все это вы и так знали. А вот то, что по моим наблюдениям осознают далеко не все. Кризисы в их классическом понимании закончились. Их больше нет. Кризисы закончились. Предвижу возражения. Как это их нет, если мы прямо сейчас находимся в эпицентре торнадо, который еще и неизвестно, куда нас вынесет? До него были 1998, 2008 и 2014 годы, когда всю экономику шатало, как парусник в штормовом море. Что значит, кризисы закончились? Тем не менее, это так. Раньше, в классическом проявлении, начиная с голландской тюльпановой лихорадки 17 века и заканчивая недавней пандемией коронавируса, кризисы возникали как результат накопления противоречий в существующей системе. Поэтому они, во-первых, чередовались с периодами стабильности и процветания, когда эти противоречия и закладывались, а во-вторых, по сравнению с периодами спокойствия, они были остры, но не продолжительны. Тучных годов в сумме было больше, чем тощих. Поэтому кризис рассматривался как своего рода необходимая передышка. Постоянно атаковать в ринге никакой подготовки не хватит. Резкие быстрые атаки, требующие выброса энергии, уступают место позиционной борьбе. Турбулентность работала как болезнь. Она наносила в уязвимое место общественного устройства удар. Будь то неурожай, эпидемия, война, перепроизводство, революция и так далее. Возьмите первую половину 20 века и найдете примеры в каждой из ее пятилеток. Столкнувшись с кризисом, общество реагировало на него так же, как организм воспринимает болезнь. Сначала впадало в оторопь, потом идентифицировало проблему и, закрыв ее антителами, купировало на долгий срок. Не навсегда, а до следующей критической массы противоречий. Такая схема успешно функционировала в мире, который развивался последовательно-поступательно, относительно небольшими темпами. В мире, существовавшем до начала 21 века, когда информационная революция резко ускорила темпы технического прогресса. А с ним и развитие общества, которое под влиянием современных технологий меняет образ жизни так сильно, что каждое последующее десятилетие отличается от предыдущего сильнее, чем раньше отличался один век от другого. Стабильности больше нет и не может быть. Кризисы, притом разнообразные, стали возникать гораздо чаще. Противоречия в системах, фирме, отрасли, государстве, на планете – собираются в клубок и взрываются со все ускоряющимся темпом. Изменения накатывают волна за волной, и сегодня радикально отличается от вчера, а завтра будет радикально отличаться от сегодня. Вот почему я говорю, что кризисов больше нет. Есть одна сплошная перманентная турбулентность. Вспомните, сколько времени прошло между окончанием пандемии COVID-19 и началом геополитического военного кризиса, который также затронул весь мир. Нисколько. Они наложились друг на друга и какое-то время даже шли рядом. В ближайшие годы мы увидим точно такую же ситуацию неоднократно. Мировые неурядицы различной природы и различной локализации будут друг друга дополнять. Я советую вам внутри себя принять мысль о том, что лебедь того или иного цвета может прилететь в любой момент. Представьте, что он постоянно кружит над вашей головой, стал вашим спутником и из неожиданности превратился в данность. Когда вы осознаете эту мысль и внедрите ее в свою жизнь, вам станет гораздо проще строить карьеру и бизнес. Строим фундамент. Ответ на вопрос, как подготовиться к встрече очередного кризиса без учета его масштаба и природы, наподобие того, как воспитать иммунитет организма в целом, а не под конкретную болезнь, содержится во всех предыдущих главах этой аудиокниги. Все мои предыдущие рекомендации направлены на то, чтобы получить в сложное время как можно больше, а потерять как можно меньше. Дом, ладно скроенный и хорошо укрепленный, точно лучше готов к стихийному бедствию, чем покосившееся здание со слабой крышей. Организм с крепким иммунитетом легче перенесет инфекцию, чем ослабленный вредными привычками. Нетворк, инфраструктура, бизнес-модель, оптимизированные и регулярно оптимизируемые бизнес-процессы, отшлифованная репутация – тот фундамент, который даст твердую почву под ногами, когда вокруг все будет ходить ходуном. Ваша система, построенная вместе с наставником, служит лучшим щитом от локальных или глобальных пертурбаций и лучшей базой для экспансии. Ибо более подходящего момента для экспансии, чем кризис, невозможно придумать. Этот тезис лежит в основе подходов, как поступать в период нестабильности, которые будут приведены далее. И он, в свою очередь, базируется на моих полуфилософских, полуутилитарных выкладках. Да, я совсем не просто так нагружал вас своими рассуждениями об угрозах и возможностях, и о сути кризиса как времени, когда невозможное становится возможным. Они составляют теоретическую часть сугубо практических действий. Встречаем лебедя. 5 комбинаций и 3 совета. Все вызовы индивидуальны. Великая депрессия 1929-1933 годов не была похожа на энергетический кризис 1973 года. Падение доткомов в начале нулевых по причинам и последствиям отличалось от ипотечной воронки, в которую затянуло и биржи, и банки спустя несколько лет. Между Первой и Второй мировыми войнами не только временное расстояние в 25 лет, но и большая разница в охвате, идеологии, вооружении и сделанных человечеством выводах. Но у всех кризисов есть, несмотря на индивидуальные особенности, общая черта. Ее трудно воспринять и осознать, находясь посреди шторма. Особенно шторма идеального. Еще труднее иметь ее в виду, принимая решения. Общая черта в том, что острая фаза турбулентных времен заканчивается, и жизнь возвращается в стабильные рамки. Падение сменяется подъемом. Война миром, а депрессия активностью. В самом начале, в начале 1940-х годов, было сложно представить, что буквально через несколько лет мир вернется к конструктивному, политическому и экономическому сотрудничеству. Посреди чумы XIV века, которая свирепствовала 7 лет, тогдашнему жителю Европы могло показаться, что человечество на грани вымирания. Однако мы видим, что даже самые жестокие катаклизмы, что военно-политические, что биологические, хоть и оставляли на теле человеческого общества и планеты огромные шрамы, все же не смогли изменить русло реки, по которой течет наша жизнь. Для того, чтобы прокомментировать подходы к реакции на кризис, я рассмотрю происходившее в последние годы в России. Но стоит иметь в виду, что эти подходы универсальны и могут использоваться в ином контексте, в других странах и в другие эпохи. Я приземлю их на общий тезис, который гласит, что крепкий фундамент позволяет не понести больших потерь от угроз и многое взять от возможностей. Комбинация первая. Уход. В боксе уклоны позволяют избежать удара противника. В бизнесе многие предприниматели, не пожелавшие дальше управлять своими компаниями в сложившихся политических и экономических условиях, сделали выбор в пользу их продажи. Большинство успешно. Что здесь важно? Я объясню на пальцах вещи, которые могут показаться банальными и очевидными. Но, как показывает мой опыт, они банальные и очевидны не для всех. А если даже и так, то почему-то не берутся во внимание. Сделка по купле-продаже складывается из трех ключевых составляющих. Первое – наличие продавца, который хочет и может что-то продать. Второе – все то же, только с покупателем. Третье – возможность провести сделку. К третьей части относится в том числе и достигнутое согласие по цене и другим условиям. С продавцом все понятно. В кризис есть те, кто готов выйти из капитала своей компании. С покупателем сложнее. Он есть всегда, потому что всегда находится тот, кто понимает, что турбулентность не вечна, и при этом обладает деньгами. Более того, целенаправленно ищет объекты для инвестиций. С третьей составляющей все еще сложнее. Какие объекты обычно ищет покупатель? Подешевевшие. А вы вряд ли захотели бы продавать сильно ниже того уровня, на котором ваш бизнес оценивался до прилета лебедя. Верно? И вообще, в идеале желаете продать его, исходя из того же уровня или выше. Возможно ли выгодная продажа, если покупатель видит ваше желание выйти? Да. Каким образом? Благодаря привлекательности бизнеса. Отточенная модель, оптимизированные процессы, отполированная структура, поставленная на максимум рентабельность. Сформулированная и доведенная до всех стратегия, которая показывает, сколько мы заработаем в этом году, сколько в следующем, а сколько через 5 лет. Все то, о чем мы говорили в предыдущих главах. И вот представьте, покупатель видит не только красивую цифру в 5-летнем периоде, но еще и то, что ваши текущие планы, оказывается, исполняются. Он понимает, что прогноз по доходам и рентабельности через N лет не взят с потолка. Не нарисован в умах любящих красивые цифры маркетологов и финансового директора ради того, чтобы угодить владельцу. Это абсолютно реальный прогноз. И вполне возможно, что он как раз из-за кризиса и новых возможностей сбудется еще раньше, чем на календаре появится отображенный в плане год. Прибавьте сюда ваш нетворк, который может помочь найти покупателя и обеспечить благодаря личным рекомендациям доверительные с ним отношения. Комбинация вторая. Путь домой. Зарубежные рынки, бывает, закрываются. Под ними я понимаю и иностранных клиентов, с которыми российские компании работали в России. Иностранцы ушли или перестали покупать у вас товары, и объем продаж вашей компании в моменте упал. Продавать бизнес вы не хотите или не можете. Что делать? Работать с теми, кто остался, с местными. Они-то всегда будут. А если мы говорим о конкретной ситуации 2023-2024 годов, то у них еще и обороты растут, потому что они начинают занимать освободившиеся ниши. Возможно, что надолго. Не исключено, что навсегда. Значит, действуйте. Компания, которая управляет рекламными площадями, огромными экранами на городских улицах. Я вхожу в состав совладельцев. До кризиса на экранах крутились ролики мировых брендов вроде Mercedes или Cartier. Клиенты приходили с большими бюджетами, которые планировались минимум на год. Одно удовольствие с таким крупняком сотрудничать. Сразу много. Сразу надолго. У тебя понятная загрузка, понятный кэшфлоу, понятная рентабельность. Упрощенно. Загрузил ролик, вбил расписание, нажал на кнопку, и оно само по себе там крутится. Только следи, чтобы пластинка не заела. И вот они ушли. Остались местные. Больших бюджетов нет. В долгосрок пока не готовы. Мороки больше. Но это сегмент, и притом растущий. Тогда приняли решение. Давайте адаптируем бизнес-модель под них. Да, меньше чек. Да, больше возни. Да, больше рисков. И да, они пока не Cartier. Давайте пойдем к ним. Спросим у них, сколько они готовы платить. Мы поможем им заработать. Они помогут заработать нам. Так мы и сделали. Результатом стал рост продаж. Комбинация третья. Ищите новых друзей. Под вариант предыдущего пункта, но на сей раз касается он внешних, а не внутренних связей. Если от вас кто-то отвернулся, посмотрите, может быть, кто-то готов прийти на его место. Помимо так называемых недружественных стран, остались ведь нейтральные и дружественные. И в них тоже живут люди, которые хотят есть, пить, отдыхать. В них также есть бизнес, которому нужны товары и услуги. Возможно, вы о них никогда не думали. Хотя бы потому, что нельзя думать обо всем сразу и нельзя заниматься всем одновременно. Возможно, они стояли в ваших стратегиях как направление, куда вы пойдете через 10-15 лет. Что ж, настало время обратить на них внимание. Многие российские компании так и поступили, начав экспорт в страны, которые не выставляют торговые барьеры, или наладив оттуда импорт. Решение очевидное, но, к сожалению, не всегда реализуемое. И вот из-за чего. Перестройка занимает время, и это время надо продержаться на плаву. Для этого нужен запас прочности. Как его обеспечить? Все так же. Структура, бизнес-модель, бизнес-процессы, эффективность. Все то, о чем мы говорили ранее. Комбинация четвертая. Атакуйте. В первой комбинации я говорил о продаже. Теперь все то же самое, но с противоположной стороны. Стороны покупателя. Количество продавцов увеличивается. и на витрину выставляются бизнесы, с которыми владельцы не хотели расставаться. Ни за какие деньги. Но и вы это видели в 2023 году. Так сложились обстоятельства. Причем обстоятельства вовсе не экономического характера, что на условном Авито появились объявления «Отдам в хорошие руки». Вы можете увеличить свое состояние на порядок. Не только и даже не столько количественно, сколько качественно. Если я спрошу, что для этого нужно, то первым ответом будет деньги. А за ним наверняка последуют варианты умения оценивать компании и умения торговаться. Все так, но есть еще кое-что. Ситуация. Человек построил бизнес. Вложил в него душу. Не хотел продавать. Однако теперь покидает страну и продает компанию. Вопрос. Его сильно интересует сумма, за которую он ее продаст. Да. Она является для него единственным критерием для выбора покупателя. Далеко не всегда. А что же еще? То, кому именно он отдает свое детище, иногда дело своей жизни. Продаст он малоизвестному человеку, о котором нет хороших рекомендаций от уважаемых людей, у которого сложилась плохая репутация, у которого нет легко прослеживаемого трека бизнес-достижений. Вряд ли. Я не зря написал «отдам в хорошие руки». В хорошие, умелые, опытные. Предприниматель, уже заработавший на жизнь, заинтересован в наследии. В том, чтобы его бизнес-ДНК жила, развивалась. В том, чтобы идея, которую он принес в этот мир, существовала как можно дольше, пусть даже и без его непосредственного участия. А может быть, он хочет продать так, чтобы потом выкупить обратно, когда история сделает очередной зигзаг. И купить хочет не пепелище, а как минимум то, что можно починить и чему можно снова придать товарный вид. При каком условии у вас больше шансов убедить продавца, что вы тот самый парень или та самая леди, который или которая, если уж и не приумножит, то хотя бы сохранит. Очевидно, при условии, что вы известны и потому понятны. Возвращаемся к главе про репутацию и выстраивание личного бренда. И при условии, что вас могут порекомендовать. Возвращаемся к необходимости выстраивания нетворка. А также при условии, что у вас сильный наставник, который точно поможет вам в новом деле. Все, что мы обсуждали, работает на вашу энергию, финансовые достижения, компетенцию, а в конечном итоге на ваше имя. Оно может даже обеспечить хорошую скидку при покупке. Если предпринимателя в первую очередь интересует успех дела его жизни и только во вторую цена, то и шансы на победу в конкурсе покупателей больше у того, кто сильнее в бизнесе и честнее в отношениях. Комбинация пятая. Покупайте. Под вариант предыдущего раздела. На сей раз я имею в виду покупку компании не с целью ею управлять, а для вхождения в ее капитал как портфельного инвестора. Приобрести акции на бирже или в небиржевом рынке в расчете на рост бизнеса и дальнейшую продажу бумаг. В 2022 году, когда на Московской фондовой бирже царило, если не паника, то беспокойство, я купил акции онлайн-ритейлера и судостроительной корпорации по ценам, которые, соответственно, были в 6 и 10 раз меньше докризисных. Сколько иксов на них можно будет сделать? 2, 3, 4. Может быть, больше. Разумеется, скупать надо не все подряд, а избирательно, о чем мы говорили в предыдущей главе. Не паникуйте. Будьте в круге своих компетенций, наращивайте связи и рискуйте. Вдох, выдох и снова в бой. Многие бизнесмены и предприниматели, столкнувшись с резким и непредвиденным поворотом обстоятельств, напоминают рыбу на берегу, которую только что вытащили из воды. Они растеряны, они трепыхаются, они судорожно двигаются. Не пытаются найти выход, а просто, как в драке на улице, размахивают руками наобум. Авось куда-то попадут. Да, они могут даже понимать, что рано или поздно снова взойдет солнце. Экономическая конъюнктура развернется в сторону подъема, а политики помирятся. Но это понимание никак не помогает здесь и сейчас, когда все, как им кажется, рушится и вот-вот рухнет окончательно. Когда ты в ринге, даже самая сильная атака противника не выводит тебя из равновесия. Она не в состоянии заставить тебя, хаотически, как молекула газа, метаться и пытаться решить системную задачу за счет несистемных, нескоординированных действий. Паника понятна. Все мы люди, а не роботы. Никакие мантры не могут как чипы вживиться в мозг, чтобы наставить его на правильный путь. Когда самолет попадает в воздушную яму, тело все равно реагирует выбросом адреналина, даже если ум понимает, что это обычное и вполне безопасное явление. Однако, сколь бы извинительна она ни была, паника не принесет пользы. Она только ухудшит и моральное состояние, и течение дел. Ее надо купировать и сделать это быстро. Лучшее средство прийти в себя – опытный наставник. Человек, который сам уже прошел через несколько кризисов, а это при активной бизнес-карьере неизбежно, может привести в чувство за минуту, час, сутки, пусть даже за неделю. Второе средство – осознание собственной цели. Мощнейшая основа, на которую можно опереться. Якорь, который не позволяет даже штормовому, экономическому или политическому морю сорвать корабль и носить его по волнам. Цель – это точка отсчета. От нее выстраивается вся стратегия. Просто в мирное время стратегия одна, а в беспокойное время она видоизменяется с поправкой на обстоятельства. Но без пункта назначения никакая стратегия невозможна. Ведь в таком случае непонятно, в каком направлении вообще идти. Когда же пункт назначения есть и он понятен, то и необходимые действия понятны. Надо лишь адаптировать новый маршрут под изменившийся ландшафт. Третье средство. Ваши клиенты. Уже сложившаяся аудитория. Она вам доверяет, потому что вместе вы прошли какой-то путь. Если они когда-то пришли и остались, значит, им нужно то, что вы продаете, и оно им подходит. Есть база для сотрудничества, и кризис может потребность в ваших услугах или товарах даже не ослабить, а усилить. Хотя бы потому, что в сложные периоды жизни человек инстинктивно ищет, на кого или на что опереться. И в первую очередь тянется к чему-то или кому-то знакомому, проверенному. Потому что именно знакомое и проверенное ассоциируются у нас с таким понятием, как надежность. С клиентами надо общаться, спросить их о том, что они готовы сейчас покупать и по какой цене. Как надо трансформировать продукт? Или предложить что-то новое? Что их беспокоит? Какая у них финансовая ситуация? Что вы вместе можете сделать, чтобы друг другу помочь? Позвоните друзьям. Рекомендация, похожая на ту, что касается клиентуры. Ни в коем случае не бросать нетворк. Наоборот, укреплять его и наращивать. Тем более, что время крайне подходящее. Всем нужна информация. Всем нужно компетентное мнение. Многим нужно в конце концов выговориться. Люди, которые раньше были сильно заняты, вдруг находят время на общение. Люди, которые были недоступны, открывают свои двери. Те, кто когда-то вращался в кругу своих связей, и им этого хватало, начинают выходить за его пределы. Кризис, как мы уже обсуждали, перестраивает окружающую реальность. А какой она будет, эта реальность? Ответы на подобные вопросы и побуждают к тому, чтобы заглянуть в новые для себя книги и познакомиться с новыми для себя людьми. В стабильное время связи помогают расти. В периоды тектонических сдвигов они помогают и расти, и обрести покой, и получить новую информацию, и быстро сориентироваться в стремительно меняющейся обстановке. Информация – ключ к тому, чтобы ощутить почву под ногами, а связи – ключ к информации. И возвращаясь к психологии, каким бы крепким ни был человек, в кризис он все равно встревожен. Замечу, не обязательно паникует, а встревожен. Или, иными словами, держит ухо востро. Обеспокоен. Такова наша природа, которая с помощью механизма повышенной тревожности способствует нашему выживанию. Нервяк присутствует у всех, даже у тех, по чьему виду и не скажешь. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то прячет его умело, кто-то не очень. Позвоните людям в вашем нетворке. Предложите встретиться, даже если нет кажущейся острой необходимости. Предложите, если надо, помощь. Предложите просто поговорить. Этого точно не забудут. Проявите смелость. Казалось бы, рисковать в рискованное время означает умножать риск сам на себя, возводить его в квадрат или куб, увеличивать его кратно с почти что полной гарантией проиграть и потерять ставку. Так оно и есть. Только не для тех, у кого амбиции стать чемпионом мира. в спорте, в бизнесе, в чем угодно. Для них как раз риск оправдан, нужен. А в кризис он и вовсе ваш модус операнди, ваш стиль мышления и менталитет. Он позволяет сорвать джекпот. Покупка новой компании, вхождение в новые ниши. Все эти операции уже сами по себе несут риски. И чтобы успешно их совершить, нужно быть морально готовым к неожиданным поворотам судьбы и к тому, что да, что-то может не получиться. Если даже дело не выгорит, вы обретете куда более ценный актив, который потом многократно окупится. Вы получите новых партнеров, союзников, сотрудников. И вот благодаря чему. Люди идут за сильным, за лидером, за вожаком. Всегда. Он берет на себя ответственность и за общее дело, и за их судьбу. Избавляет их от необходимости самостоятельно принимать сложные решения. В кризис к этой необходимости добавляется еще и страх. Стремление попасть в команду сильного человека становится первоочередной потребностью. Не только для того, чтобы выжить, а для того, чтобы прийти в себя. В условиях опасности повышается лояльность, доверие и самоотдача. Путь, пройденный вместе, когда вокруг все трясется и рушится, запоминается навсегда. Партнерство, которое сложилось в такой период, может длиться до конца жизни. И самое важное соображение. Когда вы берете на себя большие риски и делаете вещи, необходимые для человечества, то вам помогают все. Небеса, Всевышний, другие люди. Вокруг вас все выстраивается так, чтобы способствовать вашему успеху. Все приводит вас к точке, о которой вы думали и к которой шли. Я не знаю, как это работает, но знаю, что работает. Сделайте вызов себе, рынку и кризису. Это мой главный совет как вашего наставника.